С колокольни в сторону реки смотрели позолоченные куранты с почасовым боем, с перечасьем два раза в сутки, на закате и рассвете, и с механизмом, управляемым чугунными гирями. Никаких часов на кремлевских башнях в Москве, и тем более колокольнях, тогда в помине не было. Вернулся вестовой и произнес торжественным голосом. Григорию Аникиевич царева пристава сначала не хотел пущать, но потом передумал. Так и велел говорить. Идемте, гости дорогие. Они долго плутали по лестницам, коридорам, переходам, галереям, прежде чем добрались до покоев Григория Строганова, среднего из братьев. Отовсюду веяло богатством, и охраны было много. Пустовые в темных закоулках стояли с факелами, меняя их по мере надобности. Дорогое по тем временам удовольствие. «Братаны мои, Семен Иоанникиевич и Яков Иоанникиевич поехали отгонять хана Кучума», — сказал Григорий, приглашая гостей сесть в просторной гостиной на простеганные золотой нитью мягкие диваны и кресла. Лавок здесь не держали. Выделялась на фоне других предметов огромная голландская изразцовая печь, которую Памва, например, никогда доселе не видывал. «Ты ведь знаешь, Антон, — продолжал хозяин, обращаясь к Дженкинсону и давая понять, что ради англичанина согласился принять посланцев царя, — мы прорубили отсюда более 1000 верст лесу до самого Урала и начали горные разработки. Но ордынцы беспокоят, и надо будет отдвигать границы. Полагаем нанять хороший отряд из немцев, шведов или шотландцев, вернуться с родственники, будем держать совет. И тебя, дорогой друг, послушаем. О, Урал! — зацокал языком понимавший толк англичанин. — Это такая сокровищница, которая не снилась и персидскому шаху Мохаммеду Ходабенди. Я ему пытался объяснить, каковы богатства Руси, но он так до конца и не понял. Дженкинсон был не только дипломатом, опытным капитаном, но и географом, объездившим всю Азию, Африку, даже частично Америку, что мы уже, видимо, упоминали не раз. Неополимов и Памва слышали об Урале впервые. О шахе Мухаммеде боярин, в отличие от Чернеца, имел некоторое представление. Наконец Григорий, крепкий рыжеволосый детина, сидевший на троне из слоновой кости с вплавленными золотыми квадратами, перевел насмешливый взгляд на государева посланника. — Что, Орефа Андреевич, царь чай в Вологду и носу не кажет. Историю про какой-то упавший камень придумал, а все от зависти греховной. Но разве сравнить жалкий волгоградский Кремль с нашей крепостью, а храмы Вологды с нашей домовой церквушкой? Один позор для царя. И отобрал бы имение наш до кишка тонка. Вот думаем, с братанами посылать ли ему 20 000 рублев, аль нет. Просит слезно-грозный государь. Промотает ведь на баб. Он любую, кого накачает, готов сделать царицей. — Григорий, — отвечал смело боярин, — нам холопские вольнодумные речи слышать не полезно, а тебе не к лицу их произносить. Гордыня эта рабская. Ничего он не просит. Сами присылайте. Вот посажу тебя в каменный мешок вместе с куницами и горностаями. Посмотрим, как потом запоешь. В глазах Строганова-младшего вспыхнул свирепый огонек. — Григорий Иоанникиевич, — вмешался Энтони Дженкинсон, — я всему виной. Едут царские люди на Соловки, а я уговорил их заглянуть к тебе. Ну и что? Я ли здесь не хозяин? Не остывал Григорий. — Как моя королева у себя на островах? Скоро вам письмо от Ее Величества доставлю, уважительное. Все нас уважают, кроме собственного царя, — пробурчал Григорий. — Просили стрельцов прислать против Кучума. Дело-то государственное. — А нет, сам где батюшка государь от крымцев еле отбивается. Отписал какой-то дьяк Щелкалов, что ли. Большого ума человек иностранный приказ возглавляет, — сказал примирительно англичанин. Большого, может, и большого, а стрельцов нету. 300 бы обошлись, а теперь за ваших кнехтов золотом плати». Григорий Аникиевич, мы к тебе по делу.